Смерть лорда Карнарвона. Телеграмма выпала из рук Картера. Глаза его смотрели в пустоту. Он никак не мог осознать прочитанного. Лорд Карнарвон умер. Заражение крови после укуса москита. 3 недели мучительных страданий, потом конец. Как неумолима судьба. Уйти из жизни накануне величайшего триумфа, который когда-либо выпадал на долю исследователя. В прошлую зиму, после того, как были найдены 3-й и 4-й золотые ковчеги, лорд безмолвно стоял перед засыпанным до будущего сезона входом в гробницу, скрестив руки, как человек, навсегда прощающийся с любимым другом. Мог ли он знать тогда, что жизнь его угаснет так скоро?